Глава 9. После этого я долго не видел Симамото. Каждый вечер я проводил время, сидя за стойкой гнезда Малиновки. Читал книги, изредка поглядывая на входную дверь. Но она не показывалась. Я боялся, что сказал что-то не то, что-то такое, что расстроило ее. За словом слова, я перебрал все, что было сказано той ночью. Но ни к какому выводу так и не пришел. Возможно, Симамото была разочарована. Совершенно вероятно. Она была так прекрасна, и нога ее стала совершенно нормальной. Но что такая женщина могла найти во мне? Год подошел к концу, пришло и ушло Рождество, а за ним и Новый год. Пролетел мой 37-й день рождения. Неожиданно кончился январь. Я устал ждать ее и только изредка наведывался в гнездо Малиновки. Попадая туда, я сразу вспоминал о ней, тщетно вглядывался в лица посетителей. Часами просиживал за стойкой другого бара, листая книжные страницы и предаваясь бесцельному созерцанию. Сосредоточиться я бы не смог даже ради спасения собственной жизни. Она сказала, что я был ее единственным в жизни другом. Эти слова осчастливили меня и породили надежду, что мы можем снова стать друзьями. Я хотел рассказать ей о стольких вещах, хотел услышать ее мнение. Не хочет говорить о себе? Прекрасно. Только бы видеть ее, разговаривать с ней. Но она не приходила. Может быть, она слишком занята, чтобы найти время и увидеться со мной, размышлял я. Но 3 месяца — это достаточно долгий промежуток. Даже если ей некогда прийти, она могла бы взять телефон и позвонить. Я решил, что она совсем забыла обо мне. В конце концов, кто я такой для нее? Эта мысль причиняла боль, как будто в сердце открылась маленькая дырочка. Зачем же было говорить, что она может снова прийти? Обещания, даже такие смутные, медленно умирают в голове. Но в начале февраля, таким же дождливым вечером, она появилась. Шел тихий, ледяной дождь. Что-то случилось, и я пришел в гнездо Малиновки раньше обычного. Вместе с зонтами посетители приносили запах холодного дождя. К обычному трио присоединился тенор-саксофонист, чтобы сыграть несколько номеров. Он был достаточно известен, и в толпе царила суматоха. Как обычно, я сидел на своем угловом стуле в баре и читал. Симамото тихо села напротив. «Добрый вечер», — сказала она. Я положил книгу и посмотрел на нее. Не мог поверить своим глазам. «Я был уверен, что ты больше не придешь». «Прости», — сказала она, — «ты сердишься». «Нет, я на такое не сержусь. Это же бар, в конце концов. Люди приходят и уходят, когда им захочется. Моя работа — просто ждать их». «Ну, как бы то ни было, я прошу прощения. Не могу объяснить, но я просто не могла прийти». «Дела?» «Нет, не дела», — тихо ответила она. «Я просто не могла прийти сюда». Ее волосы были мокрыми от дождя. Пара прядей прилипли ко лбу. Я распорядился, чтобы принесли полотенце. «Спасибо», — сказала она и высушила волосы. Достала сигарету, прикурила от своей зажигалки. Ее пальцы, мокрые и замерзшие от дождя, слегка дрожали. «Сначала только накрапывала, и я хотела взять такси, поэтому надела плащ. Но прошла немного, потом еще и еще. Как насчет выпить чего-нибудь согревающего?» Она пристально посмотрела мне в глаза и улыбнулась. «Спасибо, я в порядке». Ее улыбка мгновенно заставила меня забыть про эти 3 месяца. «Что читаешь?» — указала она на мою книжку. Я протянул ей историю китайско-вьетнамского пограничного конфликта после Вьетнамской войны. Она полистала страницы и вернула книгу. «Ты больше не читаешь романы?» «Читаю, но не так много, как раньше. Совсем не знаю новых романов. Предпочитаю старые, в основном 19 века, те, что читал раньше». «А что не так в новых романах?» «Наверное, боюсь разочароваться. Чтение макулатуры вызывает ощущение пустой траты времени. Раньше такого не было. Раньше у меня была куча времени, так что даже зная, что это мусор, я все равно находил в чтении что-то хорошее. Теперь все по-другому. Наверное, старею». «Ну да, ты стареешь», — сказала она и лукаво улыбнулась. «А как же ты? По-прежнему много читаешь?» «Да, постоянно. Новые книги, старые, романы и все остальное. Макулатуру и хорошие книги. Наверное, в этом мы противоположны. Мне все равно, что читать, лишь бы убить время». Она попросила бармена приготовить гнездо Малиновки. Я заказал то же самое. Она сделала глоток, слегка кивнула и поставила стакан на место. «Хадзиме, почему здешние коктейли настолько лучше, чем в любом другом баре?» «Ну, мы изо всех сил стараемся, чтобы так было», — ответил я. «Без труда, из пруда и все такое». «Какого рода труд ты имеешь в виду?» «Ну, возьмем, к примеру, его». Я указал на юного красивого бармена, который, весь сама серьезность и сосредоточенность, был занят раскалыванием глыбы льда специальным ножом. «Я плачу ему кучу денег. Вот и весь секрет. С остальными то же самое. За что он получает такие деньги?» «Потому что у него талант к смешиванию прекрасных коктейлей. Многие этого не понимают, но хорошие коктейли требуют таланта. Любой может состряпать приемлемую выпивку с минимумом усилий. Несколько месяцев тренировок, и любой смешает стандартный коктейль, вроде тех, что подают в большинстве баров. Но если ты хочешь подняться на следующий уровень, нужны особые способности. Так же, как к игре на пианино, рисованию, бегу на 100 метров. Теперь возьмем меня. Думаю, что могу смешать очень приличный коктейль. Я учился и практиковался. И при всем этом никак не могу тягаться с ним. Я наливаю совершенно тот же ликер, ровно столько же трясу шейкер. И будьте уверены, такого вкуса мне не достичь. Понятия не имею, почему. Могу сказать только, что это талант. Похоже на искусство. Есть линия, которую пересечь могут только особые люди. Так что как только встречаешь кого-то с талантом, обихаживай его и не давай уйти. Пусть стоит дорого, неважно». Бармен был геем, так что иногда другие геи собирались у стойки. Это была тихая компания, и они меня не беспокоили. Мне действительно нравился юный бармен, он тоже доверял мне и работал на всю катушку. «Может быть, у тебя больше таланта к бизнесу, чем кажется на первый взгляд», — сказала Симамото. «Боюсь, что нет», — сказал я. «На самом деле я не считаю себя бизнесменом. Просто так случилось, что у меня есть два небольших бара. И мне не нужно ни открывать новые, ни зарабатывать больше денег, чем сейчас. То, что я делаю, талантом не назовешь. Но, знаешь, иногда я представляю себя посетителем. Скажем, я клиент. Так что бы мне хотелось съесть и выпить? Вот я 20-летний холостяк. Куда я поведу свою девушку? Сколько смогу потратить? Где я буду жить и сколько времени буду тратить на развлечения? Всяческие сценарии. И чем больше сценариев я обдумываю, тем яснее становится мой образ идеального бара». На Симамото был бледно-голубой свитер с высоким воротом и темно-синяя юбка. В ушах мерцали маленькие сережки. Тесный свитер подчеркивал очертания грудей. Внезапно мне стало трудно дышать. «Продолжай», — сказала она. Счастливая улыбка снова заиграла на ее губах. «О чем?» «А о твоей философии бизнеса», — сказала она. «Мне очень нравится слушать, как ты говоришь об этом». Я слегка покраснел, чего со мной давно не случалось. «Я бы не назвал это философией бизнеса. Знаешь, весь этот процесс я проделывал еще в раннем детстве. Просто думал обо всем на свете, давая волю своему воображению. Представлял себе какое-то место и постепенно, одну за другой, добавлял детали. Менял то и это, пока мне не начинало нравиться. Я уже говорил, что после колледжа долго работал в компании по выпуску учебников. Работа была скучна до невозможности. Абсолютно никакого места для воображения. Меня от этого тошнило. Просто не мог больше ходить на работу. Чувствовал что-то вроде удушья, как будто я каждый день понемногу уменьшаюсь и когда-нибудь исчезну совсем». Я сделал глоток и оглядел бар. Учитывая дождь, народу прилично. Тенор-саксофонист сложил инструмент в футляр. Я подозвал официанта и дал ему бутылку виски для саксофониста, попросив узнать, не хочет ли тот чего-нибудь поесть. «Но здесь другое дело», — продолжил я. «Тебе приходится использовать свое воображение, чтобы выжить. И ты можешь сразу опробовать свои идеи на практике. Никаких совещаний, никаких руководителей, ни беспокойства по поводу прецедентов, ни Министерства просвещения с его бумагами. Поверь мне, это великолепно. Ты когда-нибудь работала в компании?» Она улыбнулась и покачала головой. «Нет. Считай, что тебе повезло. У меня не лады с компаниями. Не думаю, что у тебя было бы по-другому. 8 лет работы убедили меня в этом. 8 лет в сточную трубу. От 20 до 30 — лучшие годы жизни. Иногда удивляюсь, как я мог терпеть так долго. Однако думаю, что я должен был через это пройти, чтобы сегодня оказаться на этом месте. Теперь я люблю свою работу. Знаешь, иногда мне кажется, что мои бары — это те воображаемые места, которые я строил в своей голове. Воздушные замки. Здесь я выращиваю цветы, там устраиваю фонтан, делаю все с величайшей заботой. Люди приходят, берут выпивку, слушают музыку. И знаешь почему? Потому что каждый ищет то же самое, воображаемое место, свой собственный воздушный замок и в нем свой собственный уголок. Симамото извлекла из маленькой сумочки салем. Прежде чем она достала зажигалку, я чиркнул спичкой и зажег ее сигарету. Мне нравилось зажигать ее сигареты и смотреть, как она щурит глаза, глядя на мерцающий огонек. «В своей жизни я не работала ни одного дня», — сказала она. «Ни разу?» «Ни разу. Даже часть дня. Работа абсолютно чужда мне. Вот почему я завидую тебе. Я всегда одна, читаю книги. И если мне в голову приходит какая-то мысль, то всегда о том, как потратить деньги, а не как их заработать». Она вытянула руки передо мной. На правой руке два тонких золотых браслета, на левой — шикарного вида золотые часы. Довольно долго она держала так свои руки, будто выставив товар на продажу. Я взял ее правую руку в свою и с минуту смотрел на золотые браслеты. Вспоминал, как она взяла меня за руку, когда мне было 12. Я до мелочей помнил, как это было, и как это взволновало меня. «Не знаю, может быть, думать о том, как тратить деньги, в конце концов, лучше всего», — сказал я и отпустил ее руку, чувствуя, что меня уносит куда-то. «Когда постоянно думаешь о том, как их заработать, как будто теряешь часть себя». «Но ты не знаешь, какую пустоту ощущаешь внутри, когда не способен хоть что-нибудь создать». «Уверен, что ты создала больше, чем предполагаешь». «Что же?» «То, что нельзя увидеть», — ответил я, изучая свои руки, лежащие на коленях. Она долго смотрела на меня, держа в руке свой стакан. «Ты имеешь в виду чувства?» «Верно», — сказал я. «Все когда-нибудь исчезнет, как и этот бар. Он не будет стоять вечно. Вкусы людей меняются, достаточно небольшого отклонения в экономике, и он пойдет ко дну. Я видел, как это бывает. Многого не надо. Все, что имеет форму, исчезнет. Но есть чувства, которые остаются с нами навечно». «Но знаешь, Хадзиме, некоторые чувства причиняют нам боль именно потому, что они остаются. Ты так не думаешь?» Подошел саксофонист и поблагодарил меня за виски. Я сказал пару комплиментов по поводу его выступления. «Теперь джазовые музыканты такие вежливые», — объяснил я Симамото. «Когда я учился в колледже, такого не было. Они все сидели на наркотиках, и по меньшей мере половина из них была без денег. Но иногда они отрывались на сцене так, что сносило крышу. Я всегда слушал джаз в джаз-клубах Синьюку. Всегда искал чего-нибудь, что снесло бы мне крышу». «Тебе нравятся такие люди, не так ли?» «Наверное», — сказал я. «Люди любят, когда что-то особенное сшибает их с ног. 9 случаев из 10 можно вычеркнуть, но на 10-й переживаешь такой подъем. Вот чего люди и хотят. Это то, что движет миром». «Это и есть искусство». Я снова посмотрел на свои руки на коленях, затем взглянул на нее. Она ждала продолжения. «Как бы то ни было, сейчас все по-другому. Я управляющий баром, и мое дело — вложить капитал и получить прибыль. Я не артист и не творец, я не патронирую искусство. Нравится это кому-то или нет, но здесь не то место, где находят искусство. Для менеджера гораздо проще пригласить прилично одетую, вежливую группу, чем стадо Чарли Паркеров». Она заказала еще один коктейль и закурила еще одну сигарету. Мы долго сидели молча. Она, казалось, погрузилась в свои мысли. Я слышал, как контрабасист играет длинное соло в «Embraceable You». Пианист ронял редкие аккомпанирующие аккорды, в то время как барабанщик вытирал пот и утолял жажду. Ко мне подошел один завсегдатый, и мы немного поболтали. «Хадзиме», — сказала Симамото долгое время спустя, — «ты знаешь какие-нибудь хорошие реки, а точнее симпатичную речку в долине, не очень большую, но довольно быструю, что течет прямо в море?» Застигнутый врасплох, я посмотрел на нее. «Речку?» О чем она говорила? Ее лицо было совершенно бесстрастно. Она сидела тихо, как бы разглядывая какой-то далекий пейзаж. Может, это я был вдали, очень далеко от ее мира, и нас разделяло невообразимое расстояние. В ее глазах было что-то, наводящее грусть. «Что за речка, ни с того ни с сего?» — спросил я. «Да, просто пришло в голову», — ответила она. «Ты знаешь какую-нибудь такую речку?» Будучи студентом, я довольно много путешествовал по стране со спальным мешком за плечами. так что я повидал достаточно японских речек, но не мог припомнить такую, как она описала. «Думаю, должна быть такая река на берегу Японского моря», — сказал я после долгого размышления. «Не помню, как она называется, но я уверен, что это в префектуре Исикава. Найти будет нетрудно. Наверное, это самое близкое к тому, что ты говорила». Мне ясно припомнилась эта речка. Я попал туда на осенних каникулах, будучи на первом или втором курсе колледжа. Листопад был великолепен. Окружающие горы как будто окрасились кровью. Горные склоны сбегали к морю. Водный поток выглядел потрясающе. Иногда из лесной чащи доносился крик оленя. Рыба, которую я там ел, была неземного вкуса. «Как ты думаешь, ты мог бы отвезти меня туда?» — спросила Симамото. «Это же Высикава», — сказал я пересохшим голосом. «Одно дело съездить, скажем, в Иносиму, но туда надо лететь самолетом, потом минимум час ехать на машине и оставаться там на ночь. Ты ж понимаешь, что я не могу этого сейчас сделать». Симамото слегка сдвинулась на своем стуле и повернулась ко мне. «Хадзиме, я знаю, что не должна просить тебя о такой услуге. Я это знаю. Поверь мне, я понимаю, какое это бремя для тебя. Но мне некого больше попросить. Мне необходимо попасть туда, и я не хочу ехать одна». Я посмотрел ей в глаза. Они были как глубокие родники в тени скал, куда не достигает ни одно дуновение бриза. Ничто не двигалось там, все застыло. Взгляни поближе, и сможешь разглядеть отражение на водной глади. «Прости меня». Она улыбнулась так, будто силы оставили ее. «Пожалуйста, не думай, что я пришла сюда только чтобы попросить об этом. Я просто хотела увидеть тебя и поговорить. Вовсе не собиралась заводить об этом речь». Я сделал в уме быстрый расчет времени. «Если выехать отсюда очень рано утром и слетать туда-обратно на самолете, то можно вернуться не очень поздно ночью. Конечно, это зависит от того, сколько мы пробудем там». «Не думаю, что это займет много времени. Ты действительно можешь высвободиться? Настолько, чтобы слетать туда со мной?» Я на секунду задумался. «Думаю, да. Хотя ничего не могу сказать наверняка. Но, может быть, время найдется. Позвони мне завтра вечером, ладно? Я буду здесь в эти же часы. К этому моменту обдумаю наши планы. Какой у тебя распорядок дня?» «У меня нет никакого распорядка. Любое время, удобное для тебя, подойдет и мне». Я кивнул. «Мне действительно жаль», — сказала она. «Может, мне и не надо было встречаться с тобой снова. Я знаю, что в конце концов только разрушаю все». Она ушла незадолго до 11. Держа над ней зонт, я остановил такси. Дождь шел по-прежнему. «До свидания». «И спасибо», — сказала она. «До свидания», — ответил я. Я вернулся в бар и уселся на то же самое сиденье за стойкой. Ее стакан с коктейлем все еще стоял там, как и пепельница с несколькими раздавленными сигаретами салем. Я не подозвал официанта, чтобы он убрал все это. Долго, очень долго я разглядывал легкий отпечаток губной помады на стакане и сигаретах.